Глава 36. Юг. Чудовище перенесли в старую кладовую, чтобы никто не увидел. Темная, словно смола, кровь засохла на столе, въелась в камень. Тунува вбирала в себя каждую подробность. По голове его можно было принять за быка, не считая остывших после смерти глаз и рогов длиннее ее руки каждый. Изи Тамутин отпилила один для исследования и пришла к выводу, что его кость одета железной оболочкой. Тот же металл укреплял зубы и копыта, к тому же зубы, как и рога, были остроконечными. От разбухшего тела, от задних ног тянулся змеиный хвост. Существо несло в себе скверну горы ужаса. Оно умирало в мучениях, хотя тварь проклюнулась из яйца, как бы рождаясь впервые. Что-то подсказывало Тунуве, что некогда она вела иную, мирную жизнь. Тунува коснулась жесткой щетины на шее и не отпрянула, наколов пальцы. Волоски превратились в стеклянные иголки, часть их склеилась, впитав черные капли. Туша уже сейчас нестерпимо смердела, как будто в комнату прорвались подземные испарения. Хидат всадила ему стрелу в глаз и еще одну туда, где предполагало сердце. Обе стрелы загорелись. Зверь завопил, забился, но все тянулся к ним и шипел раздвоенным языком. Он замер лишь после того, как Эсбар отсекла ему голову. Изи в конце концов отыскала его сердце и извлекла из тела. Сейчас оно лежало на весах, маслянисто-черное, с красными потеками, словно камень из горы ужаса. Тунува не могла больше быть наедине с этой тварью. Она ушла на верхние уровни обители. На ладони и на пальцах у нее остались следы уколов, не спешившие заживать, как бывало обычно. Эсбар работала в своей солнечной комнате, при свете лампы вставляла перо в тростинку. Под рукой лежала ее печать, рядом узкий столбец письма. Наверное, доклады сестер с юга. Тунува села на подлокотник кресла, поцеловала ее в лоб. «Я пишу Апае», — пояснила Эсбар. «Королева Дарания должна знать, с чем мы столкнулись». «Как ты это назовешь?» Эсбар покачала головой. «Теперь я понимаю, почему мир назвал его безымянным», — пробормотала она, и от ее шепота замигали свечи на столе. «Какое имя дашь такому зверю? Сколько, говоришь, таких камней вы насчитали, Схидат?» «Почти 50 в одной только долине Яуда, не менее 20 в Эфси и столько же в Агарине». «О, мать!» — Эсбар обмакнула тростник в чернила. «Хорошо, хоть вам не нужно теперь уезжать. Мы и так знаем, что скрывают эти камни. Вопрос: только на юге? Или в других странах тоже?» «Убить его оказалось не так уж трудно, как и веретеного шершня. Но задень их гнездо, и недолго протянешь на этом свете». «Мы готовы», — проговорила Тунува с уверенностью, которая не находила в себе. «Мы можем вскрывать их прикосновением, как вскрыла я, и убивать, пока они не натворили бед». Эсбар собрала морщины между бровями. «Следуют ли они за безымянным? Гонит их ненависть или голод?» Она сухим концом тростника постукивала по письму. «Скажи, Тува, ты еще можешь вызвать красное пламя? Пламя горы ужаса?» «Сагул нам запретила. Попробуй!» Тунува раскрыла ладонь. Вдали от испарений горы ей пришлось сосредоточиться. Она очистила сознание, как делала, разминая тело после боя. Закрыв глаза, вообразила свою общность с деревом и сиден, соком, струящимся в крови и ожидающим воспламенения. Тунува впервые в жизни не оборвала связи. Она вплетала дерево в себя, отслаивая кору, древесину глубже и глубже. Ощутив сопротивление, она вдохнула его в себя, и нажала сильнее, взломав какое-то потайное хранилище своего Сидена. И вот она, смола, густая, насыщенная силой в самой глубине ее существа. Магичка усилием воли направила сочную силу от плеча к кисти, проследила, как вздуваются жилы, и взяла в ладонь, где загудело, наконец, алое пламя, обжигая почти нестерпимо. «Поддерживать его намного труднее», — сказала она. «Думаю, оно быстро меня выжжет». «Я вчера его вызывала. Оно меня истощило». Эсбер смотрела на огонь. Свет призрачно обозначил каждую морщинку на ее лице. «Мы сами подобны горе ужаса. Подобны безымянному». Тунува загасила огонь. «Мы всегда знали, что наша магия из той же колыбели». «Может быть, пора спросить себя, почему так?» — ответила Эсбер. На ее руках топорщились темные волоски. «Почему огненное чрево, рождающее хаос и разрушение, в то же время воспламеняет наше дерево, приносящее только жизнь и защиту?» «Этого я не знаю, но я знаю мать. Наш дар от нее, не от врага». Тунува обхватила щеки ладонями. «Эсбер, ты несешь в себе слишком много тени. Не теряй веры, любимая». Эсбер, кивнув, сцепила пальцы. «Прости, мне тяжело видеть Сагул в такой немощи», — сказала она. «Никак не уговорю ее поесть». «Позволь, этой ночью я о ней позабочусь. Тебе нужно поспать». По коридору простучали шаги. Обе подняли голову и взглянули на стоящую в дверном проеме Хидат. «Сделано», — сказала та с усталостью, отразившейся во взгляде. «Эсбер, ты передашь настоятельнице?» Эсбер вытерла уголок глаза. «Что передать?» «Разве она не говорила с тобой о карменском мальчике?» Тунове показалось, что все ее тело до самых кончиков пальцев превратилось в сердце. «Анайсо», — сказала она, — «что с ним?» «Настоятельница прикована к постели». Эсбер встала. «Она с тобой говорила?» «Она заходила ко мне в оружейную, выглядела слабой, но...» На лице Хидат проступила тревога. «Настоятельница сказала, что пришла к окончательному решению. Анайса из Карментума должен умереть ради безопасности обители. Сказала, что ничего другого не остается». Тунува уставилась на нее. В груди теснило. «Когда это было?» — медленно спросила Эсбер. «Не более часа назад». «Час назад я была при ней, Хидат. Я не отходила от нее с рассвета до сумерек». «Тсс! Сию услышит!» Тунова закрыла дверь. «Именем матери Хидат? Он действительно мертв?» «Тува, даю слово, мне приказала настоятельница», — с совершенной убежденностью ответила Хидат. «Просила не откладывать и держать все в тайне». «Или ты говоришь правду, а я лгу», — процедила Эсбер. «Или наоборот. Или же мы обе лишились ума. Сагул до сумерек не вставала с постели. Потом с ней осталась Денок». Она упала в кресло и добавила: «Это сломит Сию». «Хидат, как ты это сделала?» — спросила Тунува, тяжело сглотнув. «Ядом, без боли. Он все в той же комнате. Клянусь матерью, я всего лишь исполнила волю настоятельницы». Хидат понурила голову. «Если я ошиблась, сестры, молю о прощении». «Обложи его тело льдом», — безжизненным голосом приказала Эсбер. «Дверь запри и ключ принеси мне». Когда Хидат ушла, в комнате повисло молчание. «Сагул без моей поддержки даже сесть не может», — выдавила Эсбер. «Как бы она добралась до оружейной?» «Эс!» Тунува схватила подругу за локоть. «Мы обе знаем, как решила бы настоятельница. Может, она потратила последние силы, чтобы дойти до Хидат, потому что понимала, что ни ты, ни я этого не выдержим. Все равно, это не объясняет, как она вышла без моего ведома. Да, я устала, но ручаюсь, что не спала. Могла уснуть Денок? Может, все случилось, когда она тебя сменила? Мягко сказала Тунова. Хидат не назвала точного времени, а граница между сумерками и темнотой расплывчата. «Кажется, я схожу с ума!» Эсбор наморщила лоб. «Но дело сделано. Долго ли мы сможем скрывать это от Сию?» В Эсбор словно погас свет. «Он убежал в лес», — проговорила она наконец. «И мы понятия не имеем, что с ним сталось. Я скажу ей после кончины Сагул». Это было вполне правдоподобно. Такое случалось и раньше. «Она нам верит. Она нас любит», — прошептала Тунова. «Как же мы станем ее обманывать?» «Это ради нее. Правду будем знать мы с тобой, Хидат и Имсурин». Тунова вдохнула, скрестив руки на сердце и стискивая пальцами плечи. Ей представилась страшная тяжесть этой тайны и ее острые края, которые будут резать душу. Представилась, как она будет лгать Сию до последнего дня своей жизни. А потом она вообразила, как теряет ее навсегда, и не смогла вынести даже одного мига с этой мыслью. «Я поговорю с Денок», — сказала она наконец. «А тебе нужно отдохнуть, Эсбор». Та угрюмой протяжно засмеялась. Такого смеха Тунова никогда от нее не слышала. «Попробую». Тунова прошла в палату невест, где нашла Сагул в легкой дреме. Глаза у нее беспокойно двигались под веками. Денок спала в кресле. Тунова разбудила ее прикосновением и отослала в постель. Разговор подождет до утра. Она сидела рядом с Сагул, а их невмон настоятельницы нес вахту в ногах кровати. Мех его давно посидел, но он до конца не покинул свою маленькую сестру. «Сагул!» — тихо позвала Тунова. «Это Тунова! Ты меня слышишь?» Чуть заметный кивок. «Анайса мертв. Тот чужак. Ты просила об этом, Хидат?» Сагул с заметным трудом подалась к ней, пошевелила губами. Тунова склонилась ближе, но даже ее острый магический слух уловил только слабый шелест дыхания. Она взяла Сагул за руку, такую хрупкую, словно та никогда и не держала клинка. «Я здесь, друг мой», — заверила Тунова. Сагул обратила на голос неимоверно усталые глаза с желтоватыми белками. Тунова гладила ее по голове, пока больная не задремала. Тунова провела в кресле всю ночь и всю ночь молилась за женщину, так долго направлявшую их обитель. С рассветом, когда вернулась Эсбор, она прошла в комнату, где остался Анайсо, и нашла над ним бессонную Хидат. Анайсо лежал на кровати. Яд оставил пятна на его губах, а в остальном он будто спал. Тунова села рядом, отвела завиток волос с его лба. «Прости нас!» Она закрыла увлажнившиеся глаза. «Прости!»